Каждая дама уникальна в этом отношении. И даже простой человек может заметить это. Он может приехать сюда и ощутить атмосферу, потом поехать в Майяпур и ощутить совсем другую атмосферу. Потом поехать во Вриндаван и ощутить что-то новое, разлитое в воздухе. Но ачарьи объясняют суть, смысл настроения, которое царит в каждой даме. И настроение, которое царит здесь, в Пурушоттама Кшетри, это одновременно настроение любви и разлуки. Отношения между Господом и Его преданными здесь, в Пурушоттама Кшетри, самые напряженные, самые интенсивные. И Пурушоттама Кшетри в каком-то смысле является самой милостивой дамой. В Брихат Бхагаватамрите написано, что даже когда осел входит в эту даму, у него появляются 4 руки сразу же. Это имеет непосредственное отношение ко всем нам. Надежда у нас есть. И там же говорится, что человек, который приехал сюда, и который смог почувствовать этот вкус Кришна Премы, разлитый здесь в воздухе, уже никогда больше не родится. Больше не возвращается сюда, в материальный мир, а уходит к Кришне. И суть того, что есть здесь, в этой даме, это вот как раз те самые отношения между Бхагаваном и Бхактой. И сам Бхагаван приходит сюда для того, чтобы учить людей, что значит настоящая бхакти. Сам Бхагаван принимает саньясу, отрекается от мира и приходит сюда, в Пурушоттама Кшетру, чтобы научить людей этому. Когда он 5000 лет тому назад пришел, как Кришна, он рассказал Бхагавадгиту, и Бхагавадгита содержит все. Бхагавадгита содержит в себе все расы, какие только есть. Она содержит в себе самое сокровенное знание. Сам Кришна говорит в конце Бхагавадгиты: «Сейчас я поведаю тебе сарва-бухья-тамам» – суть самого сокровенного знания. И дальше он произносит знаменитый стих, который все знают. «Ман-мана-бава-мад-бхакто, мам-яджи-мам-намаскру, мам-эвай-шу-си-сатя-те, ранджан-ян-ви-о-си-де». Он говорит, что суть самого сокровенного знания заключается в том, чтобы постоянно думать обо мне. Говорит, думай обо мне, ман-мана-бава, мад-бхакто. Если ты не можешь думать обо мне, то стань моим преданным. Иначе говоря, следуй каким-то правилам, ограничениям, следуй строгой садане для того, чтобы достичь цели своего служения. Если ты не можешь даже этого делать, если ты не способен на это, мам-яджи, поклоняйся мне. Это как бы еще один шаг вниз, когда человек, может быть, даже не обязательно может следовать всем строгим правилам и ограничениям садана бхакти, но тем не менее он поклоняется Кришне, он совершает какую-то пуджу, он как-то регламентирует свою жизнь. И, наконец, если ты не можешь даже делать этого, мам намаскуру, просто кланяйся мне. Если ты ни на что не способен, ни на что не годен, просто приходи в храм и склоняй свою голову передо мной. И таким образом ты придешь ко мне, в этом нет никаких сомнений. Путь состоит из многих ступеней, и человек может начать с самого низа, он может не иметь квалификации для того, чтобы заниматься самой высшей формой этого, но главное начать. Если он просто приходит и склоняется перед Господом, то это уже начало его пути. В конце концов, он должен прийти к самому высшему. Путь не кончается этим, путь проходит через все эти ступени, и сюда Кришна приходит в образе Господа Чайтани для того, чтобы показать, что значит самое высшее проявление бхакти. Он приходит сюда для того, чтобы объяснить, что значит ман-мана, что значит постоянно думать о Кришне. Когда нам говорят, думай постоянно о Кришне, а мы думаем, так, сейчас буду думать. Сейчас сяду и буду думать о Кришне. Чем же о нем думать такого? Ну, Кришна был когда-то. Но Господь Чайтанья показывает, что значит думать о Кришне. Думать о Кришне значит любить Кришну. Думать о Кришне значит постоянно быть погруженным в размышления о нем и не быть в состоянии оторвать свои мысли из него, когда все сознание человека целиком поглощается этим. И это самое высшее, чего может достичь человек. Говорится, что как бы путь преданного служения также имеет три категории внутри. Первое – это самбанда гьяна или татва. Сначала человек должен постать истину, татву. И ачарьи говорят, что тот, кто получил милость лотосных стоп Кришны, познает татву. Тот, кому удалось получить милость лотосных стоп, он познает истину. Он понимает, кто он, что он маленькая, крошечная, живая слуга Кришны. Он понимает, кто такой Бхагаван, Верховный Господь, и что их отношение заключается в том, чтобы служить. А тот, кто получил милость его улыбающегося лица, тот сможет постичь суть абидеи, то есть метода достижения цели. Тот сможет встать как бы на вот этот вот путь и дойти к нему. Но тот, кто понял, что находится в сердце у Кришны, только тот может достичь прайоджана. В конце концов, с самого начала мы начинаем с постижения татвы или истины. Потом мы должны встать на этот путь и идти по этому пути. Но в конце концов у нас должно пробудиться чувство. В конце концов мы должны достичь этой ступени манмана, когда мы будем полностью думать о Кришне. И Чайтанья пришел сюда для того, чтобы показать, что значит полностью думать о Кришне. Что значит не думать ни о чем другом, а думать только о Кришне. Он был охвачен этим состоянием, он 24 часа в сутки думал о Кришне. Здесь мы находимся в этом замечательном храме Тота Гопинатха, который неразрывно связан с именем Гададхара Пандита. Гададхара Пандит, мы знаем, был другом детства Господа Чайтаньи Махапрабху. Они были ровесниками, они жили по соседству, и в детстве они были неразлучны. Когда они были маленькими мальчиками, они играли, они не засыпали друг без друга, они даже спали в одной кровати вместе. Но потом, когда Господь Чайтанья немного вырос, и пошел в школу, стал великим пандитом, стал проповедовать своим ученикам. Потом, когда Господь Чайтанья вырос, он стал играть в эти игры великого пандита. Он стал спорить со всеми, с браманами, с пандитами. Он встречался с кем-нибудь, брал его за грудки и начинал с ним спорить, объяснять что-то. Он играл эту роль великого логика, знатока шастры. И в этот момент Гададхар Пандит, он никак не мог понять, чем он таким занимается, зачем ему это нужно, что он делает. И он отдалился от него, он отошел в сторону. И на какое-то время их отношения не то что охладились, но просто они отдалились. И иногда он так издалека, недоумевающе, смотрел на Господа Чайтанью и думал, что же он делает? Зачем он зря тратит свое время? Но Чайтанья Махапрабху, он почувствовал это отношение к Гададхару Пандиту. Однажды он подошел к Гададхару Пандиту и сказал, вот увидишь, я стану таким преданным, что сам Брама скоро, очень скоро, я стану таким преданным, что сам Брама и сам Господь Шива придут к моей двери и будут просить у меня милостыни, чтобы я дал им немножечко Кришны Прем. Я не подумал, но я слышал много хвастливых утверждений на такого, я еще не слышал. Но, тем не менее, Господь Чайтанья исполнил свое обещание. Он отправился в Гаю, там мы знаем, он получил посвящение от Ишвара Пури. Когда он пришел, он абсолютно полностью преобразился. Превратился в преданного, он катался по земле, у него изо рта шла пена, волосы стояли дыбом. При имени Кришны он начинал бегать, метаться. Матушка Шачи вызвала всех докторов на Вадвиту, чтобы они поскорее вылечили его, но никто не мог понять, что же за болезнь такое, он подхватил Гаи, и что с ним случилось. Рассказывали, что однажды они сидели вместе с Гададхаром Пандитом, но Гададхар Пандит, он сразу все понял. И он сразу опять стал неразлучным с Господом Чайтанья. Он опять стал рядом с ним и постоянно находился вместе с ним. И однажды он пришел к Господу Чайтанья, они сидели дома у него. И Господь Чайтанья начал метаться, бегать и говорить, где же этот маленький смуглый мальчик? Где этот мальчик, который похитил мое сердце в желтых одеждах? Где он? Где он? Где он с этим шелковым доти, с павлиньим пером? Куда он делся? И он подошел Гададхара Пандит и говорил, где он? Скажи мне, где он? Гададхара Пандит, он стал оглядываться по сторонам и говорить: «Он у тебя в сердце! Он у меня в сердце!» — закричал Господь Читания и стал разрывать свою грудь. В тот же момент стал пытаться разорвать свою грудь. Тогда Гададхар Пандит схватил его за руки и сказал: «Успокойся, успокойся, успокойся, он просто вышел, он скоро придет. Подожди немного, ты не торопись, ты все успеешь грудь свою разорвать. Никуда это не денется, просто он куда-то вышел». И Господь Читания в тот же момент вдруг успокоился. И Шачи Мата наблюдала за всем этим со стороны, и она поразилась. Она подбежала к Гададхару Пандиту, поклонилась ему и сказала: «Ты еще очень юный, но уже очень мудрый, потому что я боюсь подходить к моему сыну, когда он находится в таком состоянии, потому что я знаю, что что-нибудь страшное случится, я что-нибудь не то скажу, и он там утопится в Ганге, или еще что-нибудь произойдет. А ты смог его успокоить». И она стала молить его: «Пожалуйста, я умоляю тебя, не покидай никогда моего сына. Пожалуйста, будь рядом с ним, потому что ему нужен кто-то, чтобы как-то его успокоивать». Говорится, что Гададхар Пандит был воплощением серьезности. Мы знаем, что он является воплощением Шримати Радхарани, но особое настроение, которое он нес с собой, это был вот этот вот дух вдумчивости, глубины и серьезности. И каждая из членов Панчататвы, они как бы несут в себе определенные качества, и когда человек повторяет их имена, эти качества он обретает. И когда мы повторяем имя Гададхара Пандита, то к нам приходит вот это вот серьезность и вдумчивость, когда вот искреннее желание постичь Кришну пробуждается в нашем сердце. И после того, как Господь Чайтанья принял саньясу и ушел из Навадвипы, Гададхар подумал: какой мне смысл оставаться здесь? Больше я не увижу здесь Господа моего сердца, и я не смогу здесь жить. И поэтому он через какое-то время тоже пришел сюда. И он поселился здесь, на Чатака Парвати, но Господь Чайтанья, охваченный вот этим вот состоянием памятования о Кришне, он постоянно думал о Кришне. И он видел что-то, он видел павлинье перо, или он видел желтый цвет, или он видел солнце, или он видел океан, и сразу же он вспоминал о Кришне. Все, что он видел, напоминало ему о Кришне. Это совершенство видения, которое человек может достичь. Сейчас, когда мы смотрим на внешние вещи этого мира, мы видим что-то и думаем о том, как бы этим насладиться. Какое это имеет ко мне отношение, как я могу этим наслаждаться, как я могу это использовать, какой толк от этого. Но преданный, достигший Кришны прямо, видит все, и все это напоминает ему о Кришне. И Господь Чайтанья, он очень любил именно вот этот вот район Пури. Тогда это еще не был город, тогда это еще была деревня. Пури кончалась довольно далеко отсюда. И Господь Чайтанья приходил каждый день сюда. И вот этот вот холм, тут были такие дюны, и холм, на котором стоит этот храм, и храм Чатака Парвата, куда мы пойдем после этого. Этот холм, когда Господь Чайтанья видел его, он сразу же вспоминал Говардхане. Он мчался туда, он кричал: «Говардхан, Говардхан, где-то тут должен быть Кришна, где-то тут должен быть Кришна». Начинал искать его повсюду. Или он шел к океану, и он видел океан, и думал, что это Ямуна, и тоже вспоминал о Кришне, о Вриндаване, и бежал сюда. И именно здесь Гададхар Пандит поселился. Сюда Господь Чайтанья приходил после того, как он совершал днем омовение в океане. В полдень он шел для того, чтобы совершить омовение, прочитать Гаятри в океане, и потом он возвращался сюда, приходил к Гададхару Пандиту. Тут уже в то время был вот этот сад. Сад на Ории называется Тота. Тота Гопинат значит Гопинат, находящийся в саду. И вот этот сад тенистый, сюда приходил Господь Чайтанья днем, и здесь он отдыхал. И однажды он лежал здесь, на песчаной дюне, как раз в том месте, через которое мы проходим, когда входим в этот храм, вот через эти ворота. Он лежал как раз в этом месте, и вдруг он уже засыпал, он как бы немножко дремал, и вдруг он услышал тонкий голос. Этот голос откуда-то из-под земли говорил ему: «Мне хочется есть и мне хочется пить, пожалуйста, достань меня отсюда. Я здесь, в песке». И Господь Чайтанья стал рыть песок, на котором он лежал. Он рыл, рыл, рыл, и в конце концов он вырыл замечательные, удивительные красоты изображения Гопинатха. Джа! Так появился Гопинат. И тогда Гопинат стоял Гопинат – это особая поза Господа Кришны. Это Кришна, который находится под Вамшиватом, под деревом, этим ватом, под баньяновым деревом, во Вриндаване, на излучине Ямуны, недалеко от Кешигата. И Гопинат стоит изогнутый в трех местах, он играет на флейте, он созывает всех гопи на танец расу, туда, под Вамшиват. И там же рядом были Лалита и Радхарани. Если от нас смотреть, то справа от нас находится Шримати Радхарани. Шримати Радхарани играет на вине. Гопинат играет на флейте, Шримати Радхарани играет на вине. А слева находится Лалита, и Лалита тоже играет на флейте. То есть у них такое трио, они все играют. И Господь Чайтанья Насоди Божества, он поручил Гададхару Пандиту поклоняться. Гададхар Пандит принял кшетра саньясу, и это значит, что он не мог никуда уходить из этой кшетры. И он стал поклоняться Гопинатху, он дал обет до конца своих дней поклоняться здесь Гопинатху, в этом месте. Но через какое-то время Господь Чайтанья решил отправиться во Вриндаван. Ему захотелось увидеть Вриндаван, место своих игр, где он был 5000 лет тому назад. И желание его было необоримым. И он отправился в путь. И Гададхар Пандит отправился за ним. Он сказал: «Я тоже пойду с тобой, потому что я знаю тебя. Ты уйдешь сейчас. Ты говоришь, что ты уйдешь ненадолго. Но ты уже в свое время ушел ненадолго из Вриндавана и так и не вернулся. Ты в свое время ушел ненадолго отсюда и долго путешествовал по Южной Индии. Больше я не могу вынести разлуку с тобой, поэтому я отправляюсь за тобой». Господь Чайтанья сказал: «Как ты можешь отправиться за мной? Ты должен оставаться здесь, потому что ты дал этот обет, что будут говорить люди. Люди будут говорить, что кришнаиты, они хозяева своего слова, хотят дают, хотят забирают обратно. Ты должен показать пример соблюдения всех этих правил. Как ты можешь так делать? Мне все равно, что будут говорить люди. Пусть они говорят все, что хотят, люди все равно глупости будут говорить, чего взять. Но Господь Чайтанья так и не был убежден. Он отправился в путешествие, и он дошел до Адхараналы, до этого моста, и на некотором расстоянии за ним шел Гададхар Пандит. Он шел за ним, как слегка прячась за деревьями, так, чтобы особенно его не замечали. Но когда Господь Чайтанья дошел до Адхараналы, он сказал: «Хватит, хорошо. Потому что тебе, может быть, все равно, что будут говорить о тебе люди. Но в конце концов они будут показывать пальцы на меня, они будут упрекать меня. Поэтому ради меня ты должен остаться. И кроме того, все равно, когда ты думаешь обо мне, я нахожусь рядом с тобой. Всякий раз, как стоит тебе подумать обо мне, я буду рядом с тобой». И Гададхар Пандит остался, он упал на землю, он стал рыдать, но в конце концов он вернулся сюда. И здесь же, после того, как Господь Чайтанья вернулся из Вриндавана, он каждый день приходил сюда, и он слушал, как Гададхар Пандит читает Шримад-Бхагаватам. Каждый день Гададхар Пандит устраивал здесь лекции по Шримад-Бхагаватам. В течение нескольких часов он читал Шримад-Бхагаватам. Когда он читал Шримад-Бхагаватам, когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы смотрим на часы и думаем, когда же кончится это. Иногда, может быть, мы поглощены этим. Но когда Гададхар Пандит читал Шримад-Бхагаватам, слезы ручьем текли у него из глаз. Потом позже, когда Шринивасачарья пришел сюда для того, чтобы научиться Шримад-Бхагаватам у Гададхара Пандита, Гададхар Пандит открыл свой экземпляр Шримад-Бхагаватам, написанный на пальмовых листьях, и они обнаружили, что все стихи смыты, что там почти не осталось никаких стихов, потому что слезы, которые капали у него из глаз, размыли все стихи, ничего не осталось там. И в конце концов здесь же, 18 лет спустя, 18 лет Господь Чайтанья провел здесь в Пуре, охваченный этим чувством разлуки. Это чувство разлуки с Кришной, оно нарастало с каждым годом, с каждым днем. Жар этой разлуки становился все сильнее, сильнее, сильнее. И в конце концов он, охваченный этим нестерпимым чувством разлуки, он просто не находил себе места. День смешался с ночью, он не знал, где ночь, где день. Преданные не знали, что делать с ним, и в какой-то момент он побежал. И преданные ринулись за ним, потому что они знали уже, что когда он бежит куда-нибудь, что-нибудь обязательно случится. Либо он море упадет, либо еще что-нибудь случится. Но он бежал быстрее всех. Никто не мог его догнать. Он бежал так быстро, что никто не мог догнать его. Он побежал по направлению к храму Гундичи. Гундича – это Сундарачала, это Вриндаван, здесь в Джаганнатхапуре. Если сам храм Джаганнатхи – это Двараха, то храм Гундичи – это Вриндаван. Господь Чайтанья ринулся туда по направлению к этому храму, и все далеко-далеко отстали от него. Он забежал в храм Гундичи. И когда преданные подбежали туда, некоторое время спустя, они стали искать его, но Господа Чайтанья не было. Они нигде не могли найти, они облазили, посмотрели, заглянули под каждый кустик, посмотрели всюду, посмотрели на деревьях, не находится ли он где-нибудь на дереве, но его не было нигде. Вот. И тогда они подумали, что что-то не то, что-то неладное, и они стали искать повсюду в Пуре. А каждый кустик, каждую почку, каждый дом, они зашли в каждое место, где мог быть Господь Чайтанья. В конце концов, они дошли до этого храма. И здесь, перед этим храмом, они увидели, что одежда Господа Чайтанья, которую он носил, в которой он был, она лежит перед этим храмом, а самого его нет. Когда они присмотрелись к Гопинатху, они увидели, что на колене, на правом колене у него находится трещинка, золотистая такая трещинка. Они поняли, что Господь Чайтанья вошел сюда, в божество Господа Джаганнатхи. Они нашли только его одежду и больше ничего. И Гададхар Пандит, который узнал об этом, сердце его было разбито. Его не было тогда в этот момент здесь, он не знал, что это случилось. Когда он узнал об этом, он ринулся, он бросился на землю, он сказал, что я не смогу больше жить. Он плакал, плакал, плакал. Он прожил после этого 4 года. Но эти 4 года, каждый год для него был как юга. Он был молодой человек достаточно, ему было 40 с небольшим лет, когда Господь Чайтанья ушел, но говорится, что за эти 4 года он состарился так, как будто бы он был 100-летним или 120-летним старцем в разлуке с Господом Чайтаньей. И когда Шринивасачарья буквально через год или полтора года после ухода Господа Чайтаньи пришел сюда, он увидел старца Гададхара Пандита, который просто плакал. Он сказал, я скоро уйду отсюда, поэтому спеши, принеси Шримад Бхагаватам, чтобы я научил тебя. И в какой-то момент, когда он ухаживал за Гопинатхой, так как он очень сильно состарился, руки его дрожали, он стал согнутый, согбенный, спина его не разгибалась. Он не смог надеть гирлянду на Гопинатху, не смог надеть на него корону. И он стал плакать еще больше, он стал думать, как я вообще ни на что не способен. Мало того, что Господь Чайтанья ушел, теперь я даже не способен исполнить свое обещание, свой обет. Я обещал ему поклоняться до конца своих дней здесь, в Гопинатху, но я не могу делать даже этого. И на следующее утро, когда он проснулся и пришел в Гопинатху, он увидел, что Гопинатх сидит. Что он сидит в позе лотоса, как ни в чем не бывало, и улыбается. Когда Гададхар Пандит надел на него гирлянду, надел на него корону, вскоре после этого он ушел, но с тех пор Гопинатх сидит под деревом и играет. Во всех остальных местах он стоит, здесь он сидит. Вот это место, где Господь Чайтанья любил отдыхать, куда он приходил, который он считал неотличным от Вриндавана. И вскоре мы пойдем дальше в Чатака Парвату. Все может быть два слова о воплощении Господа Чайтаньи. О том, откуда появился сам Господь Чайтанья. Есть такая игра, рассказывает об одной игре, что однажды Шримати Радхарани очень обиделась на Кришну. Она ждала его, ждала, Лалита Вишакха приготовили ее для их встречи. Но потом посланница, которую они послали, чтобы выяснить, куда же запропастился Кришна, пришла и сказала, что он там в Кунджи у Чандравали где-то находится. И Вишакха пришла в ярость. Она дошла к Шримати Радхарани и сказала, этот ветреник, этот повеса, этот негодяй, ему нельзя доверять абсолютно. Как ты можешь верить ему? Сколько раз он обманывал тебя? И теперь опять он находится непонятно где, ты ждешь его тут. Он заставляет тебя ждать, и он заставляет ждать госпожу моего сердца. Все, ты как хочешь, но я больше его к тебе не пущу. Шримати Радхарани сказал, не пускай. Видеть его больше не хочу. Не хочу его больше видеть, чтобы на глаза мои он больше не появлялся. И тут, как только это произошло, у Шримати Радхарани разыгрался этот гнев. Шримати Радхарани, она знаменита тем, что она гневается на Кришну. Она принадлежит к этому левому крылу Гопи, который очень часто гневается на Кришну. Гопи правого крыла во главе с Чандравали, они никогда не гневаются на Кришну. Они всегда покорные, он может с ними что хочет делать. Они ему говорят, хорошо. Шримати Радхарани не такая. Она сказала, не хочу его видеть больше. Пусть он больше не появляется ко мне на глаза, не пускайте его. Вот. И в тот же миг Кришна появился перед Абхидунджи. Он запыхался, он сказал, я бежал, я торопился. Вот он я тут. Вишакха посмотрел на него и сказал, убирайся отсюда, видеть тебя не хочу. Ты столько раз обманывал Шримати Радхарани, больше я не хочу, чтобы это повторялось. Шримати, ты заставил ее ждать, она каждое движение листьев воспринимала как твои шаги. Стоило листьям пошевелиться, она кричала, это он идет. А ты не шел, все, хватит. Больше она не хочет тебя видеть, и никогда она больше не будет видеть. Вот. И Кришна стал молить ее, тогда Лалита, она более легкосердечная, Вишакха, она очень суровая. Она, наверное, черная сенсорика хорошо работает. Но Лалита, она жалилась над Кришной, она зашла к Шримати Радхарани, и как только она зашла, Шримати Радхарани стала плакать и говорить, когда же он придет? Он придет. Нет, он, наверное, никогда не придет. Я знаю, он никогда не придет. И она стала как в бреду метаться. Вишакха посмотрела на это. Она не могла ничего сказать. Она вышла. И только так угрюмо посмотрела в пол. Вишакха, когда она увидела, она все поняла, что произошло. Она еще больше разгневалась. Она сказала, убирайся отсюда. Уходи отсюда. Уходи и больше не приходи никогда сюда больше. Потому что ты думаешь, что все любят только тебя. На самом деле ты забыл, что ты сам больше зависишь от Шримати Радхарани, от ее любви. И вот увидишь, настанет такое время, когда ты будешь плакать и плакать и плакать. Я проклинаю тебя. Ты будешь плакать и плакать и плакать, и ты будешь просить этой любви Шримати Радхарани. Кришна ушел, он ушел на берег Ямуны и подумал, утопиться мне что ли, что мне теперь делать, куда мне деваться теперь после того, как мне отворот-поворот дали. И Вриндадеви появилась, тут Пурнамаси появилась, потом Вриндадеви появилась, и они увидели Кришну. И Вриндадеви сказала, не расстраивайся, я все устрою. Положение тяжелое, не будем преувеличивать. Тяжелое. Трудно будет договориться так, чтобы тебя снова приняли, но так или иначе, у меня есть один небольшой трюк. Есть один шанс, небольшой шанс у тебя есть. Для этого ты должен снять с себя эти одежды, в которых ты сейчас находишься, это гопа веша. Ты должен убрать эти красивые черные волосы, чтобы тебя не узнали. Должен выбросить это павлинье перо. Должен одеть на себя одежды саньяси. Должен чисто побриться, оставить у себя шипу, облачиться в шафрановые одежды, взять посох. И тогда, если ты подойдешь, то тогда ты сможешь развеселить Шримати Радхарани. Так или иначе, ты появишься, сейчас она находится в гневе, и никто не сможет ее развеселить. Даже если ты сейчас в своей форме Шьямасундары появишься перед ней, она не посмотрит на тебя, она не захочет смотреть на тебя. Поэтому прими другой облик, пойди туда, а там видно будет. Это твоя последняя надежда. И в тот же момент, как только она сказала, Кришна преобразился. Он поменял свой цвет кожи, он обратился в одежды саньяси, на нем оказались одежды саньяси, посох. И Вриндадеви научила его песни. Он шел с этим посохом, и он пел эту песню. Он пел в этой песне, что Шримати Радхарани сейчас находится в гневе, что она очень угрюмая, она расстроена, она не хочет никого видеть. Но я просто... у нее синие сари, у нее кожа цвета расплавленного золота. И я иду здесь по Вриндавану, и я прошу Кришна Премы. Я молю Кришна Премы у нее. Я хочу ее видеть, чтобы получить от нее немножечко Кришна Премы. Я хожу от двери к двери и прошу Кришна Премы. И когда Кришна появился в этом виде перед Кунджей, где находилась Шримати Радхарани, Лалита и Вишакха, он стал петь эту песню, им очень понравилась эта песня. Они спросили его, кто тебя научил такой песне? Да, у меня есть гуру, Один гуру научил меня этой песне. Этого гуру зовут Гандхарвика. И Гандхарвика научила меня этой песне. И тогда Вишака спросила: «Свамиджи, пандитджи, все пандиты, они знают астрологию, хиромантию, еще что-то. Пандитджи, у хозяйки моего сердца большое несчастье. Ты не мог бы ей погадать немножко на руке? Не мог бы посмотреть, что ее ожидает, потому что очень будущее ее неясно сейчас. Сложная ситуация». Конечно, конечно, конечно. Только так, я очень хорошо гадаю по руке. Тогда Лалита с Вишакой зашли и сказали: тут замечательный пандит, он поет замечательные песни. И Кришна сидит и поет эту песню. И Шримати Радхарани стала слушать, как он поет эту песню. Когда он дошел до конца этой песни, Шримати Радхарани стала плакать, стала рыдать, стала говорить: «Ашли Шива Падаратам Пинаштумама Даршана Пармахатам Карутува Тататава Видадатувам Патома Прананата Стусаевна Парат». Но ее кое-как успокоили Лалита с Вишакой, вывели ее оттуда и сказали: «Сейчас он тебе благодарит, он тебе расскажет всю твою судьбу, всю правду». Но Шримати Радхарани никогда не показывается перед другим мужчиной. Она всегда надевает на себя кончик сари, лицо ее закрыто. И она протянула руку, лицо ее закрыто. И Кришна не видит ее лица, она протягивает руку. Кришна говорит: «Аре Баба, я саньяси. Я не могу дотрагиваться до руки женщины. Что ты хочешь от меня? Женщины, я не могу дотрагиваться. Но я очень хорошо гадаю по морщинам на лбу. Но если она поднимет свою сари, то тогда я всю правду скажу. Это я по морщинам на лбу я могу. Она не может поднять, потому что она целомудренная женщина. А я целомудренный саньяси, какие проблемы? Ты разве не видишь, какого цвета на мне одежда? Я не смотрю на женщин вообще. И даже если я смотрю, я полностью контролирую себя. Главное, чтобы она поняла кончик сари. Тогда Шримати Радхарани, в конце концов, после долгих уговоров, она подняла кончик сари. Как только она подняла сари, Кришна больше не мог уже удерживаться в этом, в облике саньяси. Сразу же, откуда ни возьмись, саньяси не стало, и оказался при Пангале, так Кришна склеит. И все стали смеяться. Но вот этот вот облик саньяси, который плачет о Кришне, который просит Кришну прему, это прообраз Господа Чайтаньи. Когда Вишака прокляла Кришну, когда она сказала: «Настанет тот миг, когда ты будешь ходить от двери к двери и просить, и плакать, и плакать, и плакать. Настанет это время, вот увидишь». Это время настало, когда Господь Чайтаньи пришел сюда, когда он спустился сюда, в Невачалу, и здесь он день и ночь плакал. День и ночь он говорил: где же Кришна, где Кришна, где Кришна, куда делся Кришна, я не вижу Кришну. Он приходил к Господу Джаганнатху, а Господь Джаганнатха — это тоже особая форма Господа, где Господь думает: где Шримати Радхарани, где Шримати Радхарани, где Шримати Радхарани. Они вдвоем, две эти формы Господа смотрели друг на друга. Господь Чайтанья думал: где Кришна, где Кришна, где Кришна, а Джаганнат думал: где Шримати Радхарани, где Шримати Радхарани, где Шримати Радхарани. Так происходило их встреча. То есть тут, здесь, в Пурушоттама Кшетре, другое название этой дамы – это Випраламба Кшетра. Это значит «земля разлуки». Здесь вот это вот, если Вриндавана дама – это земля встречи, там Кришна встречается с Радой, то здесь Рада и Кришна постоянно испытывают чувство разлуки. И здесь Чайтанья Махапрабху испытывал эти высочайшие эмоции, которые нам не дано понять, но которых мы можем только как бы чуть-чуть приподнять вот этот вот занавес и посмотреть на это все, прежде чем мы поймем что-то. Но до этого долгий путь, который предстоит пройти, я думаю, что нам тоже нужно отправляться в долгий путь, который нам предстоит пройти, и переходить в следующее место. Тут в этом алтаре, как я уже сказал, находится Гаурга Дадхар и Мадан Мохан, божества Мадан Мохана, которые были установлены позже. В свое время Расикананда Прабху, он также был в этом храме, установил поклонение этим божествам. А третий алтарь, там, как мы уже говорили, Баларамджи, Ревати и Варуни. Окей, давайте поклонимся этому месту. Shri Gadadhar Pandit ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Gaura Premananda.